Спросите, почему Марат? Это революция, да, герой французской революции, мама так назвала. А я Валерий, потому что чкал. Ну что это за лошадка? Это пони. А кто такой пони? Это тоже лошадка, но только маленькая. А ты у нас уже большой сумбарчик, скоро в школу. Давай теперь, как лев рычит. Не страшно. Помнишь, куда язычок надо ставить? Полин Павловна, у него скоро отработка ударов. Все, можно на футбол. Куда мы опять язык ставим? Сейчас буду ручкой царапать. Кедом его надо, кедом. Сумбар, будешь плохо слушаться? Такой же, как и папа. А поздороваться нужно? Здравствуйте, папа. Это я папе сказала. Здравствуйте, Полин Павловна. Здравствуй, Олег Пер. Чайку? Света! Ну что, мам? Ну-ка, плохой пример детям. Ты открыла гостю, ты наливаешь. Вообще-то не я забыла закрыть дверь. Да не надо. Сейчас отвезу его к Валерию Кузьмичу и сам на сборы. Сумбар, что сидишь? Переодевайся. Сейчас Борис натренируется, и ты в защиту не успеешь. Это тебя так Валера научил воспитывать? А кто еще нам крылья расправил? Как вспомню его кед Адидас, сразу попа болит. Зато не куришь с тех пор. Ни разу. Полин Павловна, может, вы на него повлияете? Ох, Олег Пер, у нас другие отношения. Просто мы снова на Кубок Союза отбираемся. И в такой футбол, как с ним, мы никогда не играли. А Кубок Союза большой? Будешь отжиматься, поднимешь. До свидания, Полин Павловна. Ребята очень бы хотели. Пока. Хорошо вам доехать. До свидания, Полина Павловна. Мам, мама, что-то серьезное? А, что? Почему? Последний раз ты так стояла, когда выбирала между секретарем и логопедом. Тут уже не совместишь. Скажи, а ты не замечала, что у нас дома как-то все обычно, незыблемо, правильно? Мам, ты папу разлюбила? Нет, не в том смысле. Мама, ты меня пугаешь. Так, все. Дочь, мне нужен верный союзник. Мам, не нервничай. Просто мы никогда в жизни не ссорились. А кто сказал, что сейчас поссоримся? Ого. А что у нас тут, уборка? Свет, как теннис? Удар по линии отработал. Оставь сумку, я сам отнесу. Знаешь, пап, я прочитала сегодня, что смена обстановки улучшает здоровье. А это совет родителю-физкультурнику? Ой, пирожки с капустой. Валер, садись. Мы сейчас уже закончим. Ай да Полинушка. Мам, что с этим кедом делать? А давай спросим у папы. А зачем на стол-то класть? Я вот думаю, выбросить или нет. Он, наверное, тебе важен. Почему? Ты уже этим кедом третье поколение пацанов шлепаешь. Знаешь, сейчас я уже думаю, что шлепать бесполезно. Нужно как-то по-новому. Да, по-новому. Ты знаешь, что Ольга Морозова играет по 3 турнира в месяц в 3 разных странах? Молодец. Стремишься? А расскажи, к чему ты сейчас стремишься, Валера? Интересный вопрос. Я сейчас смотрю на тебя, и ты как будто снова на той остановке. Даже разговариваешь так же. Ну, вот. Ты думал сегодня о будущем? О, как совпало. Сегодня на тренировку приходила Ирина, ну, которая мама Бориса. И так просила меня. Ну, уговорите вы моего сына. Зачем ему этот футбол? У него же такая светлая голова. А как? Ну как? Я всегда предупреждаю, что будет тяжело, что будет больно. Но Боря все равно хочет играть. И вот сердце радуется, когда он дает пас в разрез. А? Вот смотрю и вижу нового Иванова. Ну ладно. Мам, не нукай. Валер, все это здорово. Я обожаю эту детвору, которая бегает у нас дома все эти 20 лет. Но твоя семья считает, что ты достоин стать тренером профессионального клуба. А что я делал год назад, по-вашему? Колхозчи. И то потому, что твои птенцы не хотели играть без тебя. Это Олег Пьер устроил забастовку. А почему? Если уже сами ученики тянут тебя наверх. Ты же знаешь, что... Я до сих пор не понимаю, почему ты не можешь просто взять и получить этот дурацкий партийный билетик. Тихо, тихо, нас могут слушать. Хотите, анекдот расскажу? Я помню про твою маму. Не в этом дело. А в чем же? Валер, надо принимать решение. Ты можешь дать спорту больше. Спасибо. Вкусные были пирожки. А что сегодня по телевизору? Ладно. Чкалов. Кто вверх колесами летал, несмотря на запрет? Чкалов. Кто ниже всех пилотировал, вопреки уставу? Ну, Чкалов. Кто под мостом пролетел? Кто больше всех на гауптвахте сидел? Ну, батя, ну что ты как хоронишь меня? Ведь вот же я живой, здоровый перед тобой. Валерий Чкалов. В штабе округа написан приказ... Алло. Здравствуй, доска почета. Валерка непомнящий. Здравствуй, здравствуй. А что так поздно-то, а? Да вот, не спится. Как дела в министерстве? Работаем. Много инициатив, кадров не хватает, но стараемся. Ты мне скажи, может, все-таки есть какая-то лазейка беспартийному попасть в высшую лигу? Ну или хотя бы в первую? Лазеек много, но как же беспартийному-то? Никак. Ясно, ясно, ясно. А помнишь, ты мне рассказывал про ваши зарубежные программы? Хо-хо-хо, куда тебя понесло? Вспомнил, что я с языками на «вы». Нет, просто в командировке, конечно, отправляем через Москву, но ты точно уверен, что тебе это надо? Ну, конечно, конечно. Делиться нашими методиками, нести социализм, получать необычный опыт, посмотреть новые места. Места, я тебе скажу, там такие. Суринам, Марокко, Уганда. Говорят, там людоедство осталось. Хотели кока, а съели кука. Да. А, была не была. Вот ты интересный. Только сначала надо пройти курс повышения квалификации в Москве. Там в ВШТ Верюшин работает. Он часто дает рекомендации на такие командировки. Самых отчаянных набирает. Передай сестре, что мы будем звонить по воскресеньям. Ох, мам, может, не зря так с этим кедом? Да он уже кушать просил. Я читала в Турист, что Камерун не рекомендуется для посещения. А я не посетитель. Это рабочая командировка. Ну не для мамы же. Вот дай бог тебе такого мужа, чтоб с ним хоть в огонь, хоть в воду. Да и как он без меня? Чуть не растаял. Если бы не последнее предложение. Ой, в Москве капризными стали, мсье Валерий. Пардон, мадам, вы взяли свою соломенную шляпу. Телячьи нежности. Вы не во Францию едете, а в одну из самых опасных стран мира. Я читала в Турист. Дочь, 2 годика. Они пройдут, не заметишь. Да и что опасного? Я уж сколько лет молодежки тренирую. Какие же вы! Чудные! Команда непомнящих, обнялись. Если быть, то быть первым. Простите, весь полет не решаясь спросить. Извините, но вы же не помнишь? Валерий Кузьмич. Броварский Лев Рудольфович. Я вас помню. По 69-му. Господи, я помню каждую секунду того кубка. Ха. Да, никто не знает, когда еще Карпаты такое повторят. Я про 79-й. Карпаты Колхасче. Мы тогда рвались в высшую лигу. Да. Как и вы, впрочем. Это вы их тогда тренировали? Плохо помню ту игру. Там вроде скандал какой-то был. И хорошо, что не помните. В любом случае, поздравляю вас с назначением. Основная сборная — это большая часть. В любом случае, мне нужен крепкий резерв и такой опытный педагог. Если увижу в молодежке самородка, сразу к вам буду подтягивать. Договорились, Валерий Кузьмич. Лев Рудольфович, вас почетным караулом встречают. Посмотрите. Приятно. Салю, я Даниил Перемочий. Я Лев Броварский, назначен тренером вашей сборной. Сейчас мы делаем выбор тренера и тренер-президент. Так, меня уже выбрали? Ну, это, наверное, традиция. Подождать. А это кто такой? Кальдун. Ждать. Валер, он тебя указал. Ваши мадам все покажут. Не нравится вилла? Вилла? Там раньше жил советник за президент. 2 этажа, 2 спальни. Вода не всегда, но для вас будет отдельная труба. А что с этими людьми? Малярия, ну не волнуйтесь. В центре меньше такой грязь. Я вам расскажу, как не болеть. А вилла не в центре? Нет, нет. А что у них с мячом? Много лет. Потом пьют на мячик, снимают штанишки и пссс. А можно без подробностей? Любят футбол. Это прекрасно. Только не хвалить англов при президенте. Президент вас будет утвердить. Да я и не знаю их. Я все равно считаю, что это ошибка. Духи не ошибаться. Они еще вздумали меня ограничивать. Да во Франции за такие деньги вы пастуха не наймете. А я просил всего лишь хорошую базу, а не эту помойку. А, вы месье новый тренер. Бонжур. Мой вам совет, убирайтесь из этого ада, пока можете. А это был... Клод Лева, ваш предшественник. И что он сказал? Он приветствовать и желать удачи.